Глава седьмая. Людмила вытерла руки о фартук, скептически разглядывая меня, с азартом расставляя еще на кухне глиняные миски и горшки. Вокруг уже пахло жареным луком и мясом. Началось, как я и обещал, великое таинство. «Лазанья!» — торжественно заявил я, опираясь на стол. «Блюдо, от которого в твоей ресторации будут плакать от счастья даже суровые воины». Самое главное в моем варианте — это скорость приготовления, если, конечно, знать кое-какие важные секреты. «Это, что ли, быстрая еда, по-твоему?» — фыркнула Людмила, постучав аккуратным ногтем по мешочку с тестом. «На то, чтобы тесто одно раскатать, полдня уйдет». «Вот тут и кроется первый секрет», — воскликнул я, поднимая палец. «Его не нужно раскатывать, оно уже будет готово. Вот только для этого блюда нужно слегка приготовиться заранее. Это просто. Одно куриное яйцо на каждые 100 граммов муки». «Ах ты ж, это по-любшански было, не обращая внимания. На каждые 2 фунта, по-нашему. Давай 4 яйца. Мешаем все это до однородной массы, минут 7-10, потом формируем вот такой шар. Если тесто получается сухим, нужно капнуть немного масла. Потом этот шар отправляем в ледник хотя бы на полчаса. Когда он остынет, хорошо раскатываем его, чтобы стал максимально тонким. Нет, непрозрачным. Потом режем тесто на прямоугольные листы. Покажи мне форму, в которой будем готовить. Ого, ладно, пусть будут такими. В идеале для скорости несколько таких шаров можно хранить в холоде. Нет, на листы будем резать только перед приготовлением. Людмила, может, чаю? Что-то у меня горло пересохло». Почти сразу же вошла Радмила, как будто угадала мое желание. Поставила на край стола большую кружку свежего отвара и никуда не ушла. Осталась и, как обычно в последнее время, с легкой улыбкой не сводила с меня глаз. «Варить эти листы не надо. Достаточно просто опустить в кипяток на минуту-другую, чтобы стали гибкими. Пока они отдыхают, делаем начинку. Сначала жарим лук до полупрозрачности. Добавляем томатного соуса, мелкорубленное мясо и немного красного вина. Буквально чуть-чуть плеснуть. Выпарится алкоголь, останется аромат. Можно свинину, можно и курятину, на твое усмотрение. Попробуешь потом сама, интересно, как тебе самой больше понравится. Соль, черный перец, базилик, что там у тебя еще есть? Тушить будем до готовности». Людмила, забыв про изначальный скепсис, внимательно слушала, иногда что-то помечала карандашом на желтоватой бумажке. «А это что?» Она кивнула на миску с белой густой массой. «Эту штуку у нас в Любшане называли соус бешамель». Я лукаво подмигнул. «Растопить немного сливочного масла, всыпать муки, обжарить до орехового запаха. И потом, постоянно помешивая, вливать горячее молоко. Довести до густоты хорошей сметаны. Соль, мускатный орех и готово. Это будет наш клей и наш главный секрет успеха». Взял широкую глиняную форму для запекания. «А теперь начинаем строительство. На дно мажем немного томатного соуса, чтобы не пригорело. Сверху кладем этот лист теста. Потом вот то мясное содержимое, что у нас отдельно тушилось. Теперь бешамель, вот так ровненько. Сверху посыпаем твердым тертым сыром. И снова лист, соус, бешамель, сыр. Как крепостную стену возводим, слой за слоем. Сколько надо будет, столько и делаем. 3-4 тоже будет хорошо. Верхний слой особенно щедро засыпаем сыром». Людмила с дочерью наблюдали, как мои руки уверенно собирали ту слоеную башню. На мой взгляд, все выглядело просто и логично. «И все?» — спросила она. «И все», — подтвердил я, водружая форму в уже горячую печь. «Теперь ждем минут 20, пока сыр не расплавится в золотую пузырящуюся корку, а соусы внутри не пропитают все насквозь и не начнут побулькивать по краям, обещая неземное наслаждение. Потом вынимаем, даем постоять немного, чтобы не развалилось, когда резать будем, и радуем гурманов». Я вытер руки тряпицей. Самому не терпелось попробовать давно забытый вкус. Быстро, сытно, красиво, необычно. А главное, можно все собрать из того, что у тебя под рукой. Даже остатки вчерашнего мясного рагу подойдут. Я уверен, твои гости будут в полном восторге. Новое блюдо, которое не требовало титанического труда, выглядело очень нарядным. Это могло стать очередным кулинарным козырем Людмилы. Хотя, если честно, конкурентов в плане вкусной пищи в Северграде у нее уже не осталось. «Лютаяр!» — Медленно, с придыханием, сказал Радмила, сделав пару шагов в мою сторону и подойдя на расстояние вытянутой руки. «Покажешь мне вечером в столовой, как готовится эта твоя лазанья еще раз?» «Я не успела все как следует запомнить». Она медленно облизала свои алые губы и начала наклоняться ближе ко мне. Взгляд был таким манящим, что на мгновение мне показалось, что я тону в ее глазах. «Доченька, не пора ли тебе в столовую? По времени уже обед сейчас начнется». Голос Людмилы разрушил магию момента. Я даже протер лицо руками. Справляться с возрастающим воздействием Радмилы становилось все сложнее. Девушка улыбнулась мне, озорно подмигнула и, быстро крутнувшись, выскочила из помещения. Воздух на кухне начал наполняться новым соблазнительным ароматом, тающим сыром, томленым мясом и пряностями. 20 минут, говоришь?» — уточнила хозяйка ресторации. «Да, так, уже 15 осталось, наверное». «Ну иди, садись куда-нибудь. Как приготовиться, будем пробовать». Я забрал недопитую кружку отвара, вышел из кухни, прошел по залу ресторации и вышел на открытую террасу. В заведении вокруг нее пахло так, что у всех проходящих мимо слюнки текли. Сейчас же запах растопленного сыра, томленого мяса с пряностями хрустящей пропеченной корочки был настолько густым и соблазнительным, что казался осязаемым. Немного осмотревшись, сел за столик в углу. Охранник братства при виде меня приложил правый кулак к груди. Ответил ему кивком. Через пару минут на улице появилась Вика, которую сопровождали двое наших парней, идущих на пару шагов позади. Махнул ей рукой, она кивнула в ответ. «Пообедаешь с нами? Я новое блюдо Людмиле показывал», — предложил я, когда девушка опустилась на соседний стул. «Не откажусь», — ответила она. «Это всегда интересно и вкусно бывает, как Радомир сейчас». «Бодрячком», — ответил я, — «отвели к лекарю. Он не хотел, упирался. Нормально, — говорит, — все со мной, пару ушибов только». «Так и оказалось», — Богдан подтвердил. «Так что целый, но очень злой. Похоже, надо защитный амулет раздать всем десятникам. Там у нас осталось еще что-нибудь?» «По-настоящему сильных нет, так, всякая мелочь только». «Надо хоть что-то на первое время», — вздохнул я, — «во избежание таких случаев». «Что думаешь по этому поводу?» — Вика внимательно посмотрела мне в глаза. «Наверное, то же, что и ты. Магией воды кто владеет? Бывшая твоя родня из Белограда, так ведь?» Я посмотрел на девушку, она медленно кивнула. «Вот и получается, что эти люди, о которых говорил мудровед, уже приехали. И что интересно, ведут себя скрытно, ничем не выдают пока. Нахрапом не лезут, как в прошлый раз. Задумали, похоже, гадость какую-то. Еще непонятен один нюанс. Радомир утверждает, что этот водяной кулак, который его впечатал в стену, был не только из воды, но и содержал в себе грязь. Может быть, землю. Так действительно может быть при создании этого плетения, или это какая-то комбинация стилей?» На террасе появилась Людмила, в руках которой была горячая форма из печи на широкой дощечке. Подойдя к столу, она водрузила ее перед нами с торжествующим видом. На поверхности лазаньи золотистой пузырящейся коркой лежал расплавленный сыр, кое-где подрумяненный до янтарного оттенка. По краям емкости соус тихо побулькивал, обещая невероятную сочность внутри. «Ну что, давайте пробовать», — с улыбкой произнес я. «Режь, хозяйка». Людмила аккуратно, стараясь не нарушить слоеную структуру, прорезала ножом квадратный кусок. Лезвие шло мягко, но с приятным сопротивлением. Она поддела его лопаткой и перенесла на глиняную тарелку с узорами. В разрезе открылась идеальная слоистая структура. Золотисто-бежевые листы теста, прослоенные густым румяным мясным соусом и кремовой бешамелью. Аромат стал еще интенсивнее. Вика, до этого молча наблюдавшая за процессом с любопытством, взяла свою порцию. Она смотрела, как я нанизываю кусок на вилку. «Как это правильно едят?» — уточнила девушка. «Первым делом вилка в самый центр, чтобы захватить все слои», — серьезно проинструктировал я. «И затем прямо в рот, не мешкая ни секунды». Они подняли вилки почти синхронно и откусили. На террасе воцарилась тишина, нарушаемая лишь тихим удовлетворенным гулом. Вика зажмурилась. Сначала на язык легла хрустящая солоноватая корочка сыра, потом мягкая, пропитанная соусом паста, которая таяла, не требуя жевания. Затем пошла волна аромата. Насыщенный, глубокий, с дымной ноткой и пряными травами вкус мясного соуса. И тут же его обволакивало, смягчая и объединяя, шелковистая, нежная бешамель с легким оттенком мускатного ореха. Это была не просто еда. Это была гармония, идеально сбалансированный союз текстур и вкусов, каждый слой в которой играл свою партию в одном великолепном оркестре. Людмила, проглотив, медленно опустила вилку. Ее глаза, обычно такие практичные и оценивающие, были округлены от изумления. «Матерь всех богов!» — выдохнула она. «Это же гениально! И сытно, и нежно, и каждый кусок, как маленький праздник. А опять удивил меня, лютояр. Как ты это придумал?» С трудом скрывая самодовольную ухмылку, сделал вид, что задумался. «О, это древнее знание, передававшееся из поколения в поколение. Любшана, если вы не знали, была родиной высокой кулинарии». Начал я пафосно, но, увидев, как Людмила уже снова тянется за добавкой, рассмеялся. «Ладно, ладно. Главное, что вам понравилось. И быстро, как и обещал». Людмила, отрезав себе еще один, более солидный кусок, смотрела на блюдо уже не как на эксперимент, а как на будущую звезду своего меню. «Получилось-то получилось», — протянула она. Ее ум уже прикидывал стоимость порции и возможную наценку. «Теперь народ этим кормить нужно. Как думаешь, лазанья по-княжески звучит солидно?» «Вполне. Солидное угощение для уважаемых людей», — ответил я. «А скажи мне, Людмила, по секрету вот что. Как давно ты знаешь, что у Радмилы появились некоторые способности, которых раньше не было?» Хозяйка ресторации вздохнула и отложила вилку. «Заметили, значит? Знала, что так и будет, но надеялась, что случится это попозже». Она призывно взмахнула рукой. К ней тотчас подскочила подавальщица с красной розочкой на синем переднике, выслушала тихий шепот хозяйки, кивнула и куда-то умчалась. «Заметили, значит», — вздохнув, повторила Людмила, и ее лицо, обычно такое открытое и деловитое, на мгновение стало усталым и озабоченным. Она отодвинула вилку подальше, словно вкус лазаньи вдруг утратил для нее всю прелесть. «Очень хотелось, чтобы это произошло позже, чтобы она хоть немного еще побыла просто девчонкой». Она помолчала, глядя куда-то мимо нас, в прошлое. «В детстве были странности разные, но не настолько. Резко все стало меняться почти сразу, как мы в братство вступили, и она принесла клятву нашему покровителю. Сначала это было незаметно. Я собираюсь ее о чем-то спросить, еще рот не открыла, а она уже отвечает. Как будто мысль мою с полдороги перехватила. Сперва думала, что совпадение это, может, какая-то девичья догадливость. Потом это стало происходить гораздо чаще. Страшновато даже порой было». Подавальщица с розочкой подскочила к нашему столу с подносом и ловко выставила перед каждым небольшие чашки с ароматным кофе. Людмила подвинула к себе чашку и покрутила ее, собираясь с мыслями. Потом настаивать начала. Не по-детски, нытьем или уговорами, а так, знаете, скажет что-нибудь, глянет в глаза и все, будто пелена какая на разум ложится. Вроде знаю, что не нужно ей что-то разрешать, а губы сами говорят «да, ладно». И только когда она уже уйдет, очухиваюсь, в себя прихожу, как будто меня в тумане кто вел. Вдруг она наклонилась над столом и заговорила шепотом, хотя на террасе кроме нас никого не было. А еще она как тень стала. Бывало, сижу, думаю, что я одна в горнице. Чувствую спиной, будто смотрит кто-то. Обернусь, она уже тут, стоит у двери, молча. И не поймешь, когда вошла. Глаза отводит, понимаете? Взглядом скользнет, и ты уже не помнишь, смотрела она на тебя или нет. Людмила посмотрела на меня, в ее глазах читалась смесь материнской тревоги и суровой прагматичности. В конце концов, не выдержала. Усадила ее и сказала прямо: «Дочка, что с тобой творится? Мать я твоя или кто? Хватит в голове у меня шариться, да волю мою сворачивать». Поговорили мы тогда серьезно и долго. Она расплакалась, сказала, что сама не всегда понимает, как это выходит, что сила растет будто сама по себе. И пообещала, что на меня больше воздействовать не будет. Слово держит, с тех пор как отрезала. Со мной она такая же, как прежде, ну, почти. А вот с другими иногда даже страшновато со стороны смотреть. Она перевела дух и уставилась на меня с прямотой, на которую была способна только Людмила. «Я же вижу, что она на тебя пытается влиять изо всех сил, лютояр. Но не выходит у нее. Не знаю почему, но не получается. Но ты не держи зла. Она неровно к тебе дышит после того, как ты ее спас. Извини, Вик, но это правда. Надеюсь, со временем все у нее пройдет». Людмила тяжело вздохнула и поднесла к губам чашку. Вика вдруг спросила. «То есть в детстве у нее способностей не было? Может быть, у вас в роду кто-то владел магией в прошлых поколениях?» Хозяйка снова подозвала подавальщицу и что-то прошептала на ухо. Девушка убежала буквально бегом, но быстро вернулась и положила что-то в руку Людмилы и удалилась. Спустя мгновение на стол лег небольшой круглый предмет, размером в пару раз больше золотой монеты с небольшим отверстием в центре. Людмила приложила к нему указательный палец. Кругляш дернулся и засветился изнутри зеленоватым свечением. «О-о-о!» — Вика наклонилась и рассмотрела артефакт. «Я знаю, что это. А еще знаю, сколько это стоит. Где взяла, признавайся». Я удивленно переводил глаза с кругляша на Вику и обратно. Было заметно, что Людмила довольна собой. «Купила у знакомого новоградского купца. Не поверите, поклонник у меня теперь есть. Распробовал нашу северградскую кухню и влюбился. А все началось с твоих чебуреков, лютояр». Она улыбнулась мне. «Так вот, хотел подарить этот артефакт, но я категорически отказался. Не хочу быть никому должна, поэтому заплатила денег, так как предмет действительно иногда нужный в хозяйстве». «Может, уже расскажете, что это такое?» Меня просто раздирало любопытство. Естественно, я старался его не показывать. Не знаю, насколько хорошо получалось. «Очень полезная вещь», — отвечает взялась Вика. «Это артефакт, не позволяющий прослушать разговор. Ни на каком расстоянии. Даже сидя под нашим столом, лазутчик будет слышать только невнятное неразборчивое бормотание». Людмила кивнула и добавила. «А еще он не позволяет никому прочесть разговор по губам. Ну, знаете, говорят, есть такие мастера тайных искусств, которые могут даже не приближаться к нашему столику, например, чтобы все узнать. Но теперь этого не выйдет. Не знаю, как и из чего он сделан, но то, что работает как надо, это точно. Проверяла сама». «Что и по губам читала?» — усомнился я. Радмила пробовала слушать беседу, потом читать мысли, когда я с этим купцом говорила, и из артикуляции следить тоже. «И что вышло?» — живо заинтересовалась Вика. «До мыслей не достучаться, а если слушать, то просто бормотание, как я и говорила. Причем бормотание ровное, что мужской голос, что женский, не разберешь. А по губам, говорит, еще смешнее. Со стороны кажется, что люди просто с приоткрытыми ртами сидят». «Даже не представляю, сколько это стоит». Вика была в полном восторге. «Я видела более простые варианты в Белограде, они стоили около 5 золотых». «Ого!» — удивилась Людмила. «Наверное, у него действительно какие-то чувства. Он мне его отдал пополам дешевле». «Так ты его просто показать хотела? И вообще, зачем он тебе в хозяйстве? Меня интересовали более практические вопросы». «Как это зачем? У меня в кабинетах иногда купцы проводят серьезные переговоры. В этих случаях им бывает нужна полная конфиденциальность. За нее они готовы платить, чем я и пользуюсь». «Молодец!» — восхитился я находчивостью хозяйки. «Но ты не ответил на мой первый вопрос». Только что к нему и подошла. «Нет, не показать, а использовать для рассказа, которого кроме вас никому слушать не надо». Она прервалась и сделала глоток из чашки. «Дело в том, что у нас с Ростиславом детей не было, не дал покровитель. Радмила — наша приемная дочь. Нам ее младенцем подбросили прямо на порог, на новолетие. 19 лет назад это было. Вернее, будет через 2 месяца. Выяснить, кто это сделал, не удалось. Никому мы с мужем об этом не сказали, выкормили ее и вырастили как родную». Мы пораженно молчали, возможно, даже приоткрыв рты. Вика пришла в себя первой и уточнила. «А Радмила знает?» «Да, я ей на 17-летие все рассказала. Она сама решила продолжать хранить эту тайну». Людмила сделала небольшой глоток и решительно отодвинула чашку. «Я и храню. Вы исключение, потому что уже как семья мне, ну и надеюсь, что этот секрет не уйдет дальше этого стола». Мы синхронно кивнули. Вика опять сориентировалась первой. Понять не стало, то есть про владеющих магией в родне опять ничего не прояснилось. Людмила пожала плечами и приложила палец к отверстию артефакта. Через секунду он вздрогнул и потух. «Вот такая история. Теперь вы знаете столько же, сколько и я».